Гороблагодатского много секли. Случалось ему вкушать даже до 100 ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому-то ни было наказанию. Ставили его на колени, на покатой доске парты, на выдающееся ребро ее. Заставляли в 2 шубах волчьих делать до 200 земных поклонов. Приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по 30 минут и более. Нечего сказать, изобретательно было начальство. Жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченое тело солью. Верьте, что это факты. Все он переносил спартански. Лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавала ему с пылу горячих. Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства. А в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспрестанно и справедливо отмечал под авдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и, хотя деспотически, но всегда справедливо решал их. Он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало. Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру. Но он с ним играет в камешки. Ему хочется выиграть и помучить Тавлю. Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво: «Не хочешь ли еще?» Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя. «Давай!» — упорно отвечал Гороблагодатский. Камни опять защелкали. Семенов издали наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный той же бурсацкую администрацией. Товарищество сегодня огласило его фискалом. Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепости далее. Явилось новое должностное лицо – фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику, и действительно – требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда. Они и без того занимали видное место в списке. Тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы. За низкую послугу начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу. Например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономской свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предуведомленный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев при непобедимом упорстве бурсаков доносы не вели к наказанию, но начальство из доносов все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор За одинаковые преступления двоих учеников наказывал не одинаково. Это большей частью объяснялось тем, что на ученика, сильно наказанного, были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в черную книгу. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс. Тогда многим неожиданно вручали волчьи паспорты. Это те же титулки, только с отметкой в них о дурном поведении. Такие титулки объяснялись единственно черную книгою.